Глава 38. 16:10. Я закидываю детей домой, и Филипп тут же мчит меня на Порше в больницу. Я выскакиваю у приемного покоя. Он едет на стоянку. Джен лежит на каталке за какой-то занавесочкой. Ей делают УЗИ. Врач водит датчиком по ее животу, а я тут же, словно это было вчера, вспоминаю, как, опоздав, влетел в кабинет врача, увидел слезы в глазах Джен и огромный, смазанный гелем живот с нашим мертвым ребенком. Только не это. Умоляю. «У него сердце не бьется», — Джен начинает плакать. «Плод не очень удобно расположен. Пока не добраться», — говорит врач, полная женщина с глазами на выкате и губами-ниточками. «Так что давайте не будем делать скоропалительных выводов». «Прости, Джад», — Джен, всхлипывая, хватает меня за руку, прежде чем я успеваю ее отдернуть. Она прижимает мою ладонь к лицу и рыдает в нее, как в платок. «Это ужасно!» «Все хорошо, ты, главное, успокойся». Я осознаю, что свободной рукой поглаживаю ее волосы. Я здесь, и это происходит со мной. Но еще 40 минут назад я гулял с Пенни по Луна-парку, держал ее за руку, сцеловывал с ее губ остатки сахарной ваты. Я существую в разных измерениях и понятия не имею, где мое настоящее место. Неужели опять? Джен захлебывается слезами, горячими слезами, которые жгут мне пальцы. Врачиха продолжает водить датчиком по ее животу. «Неужели мы опять теряем ребенка? А ведь звезды уже намекали нам, что не судьба, только мы не расслышали намека вовремя». «Я это заслужила», — говорит Джен, — «заслужила». «Не надо, не говори так. Я так с тобой поступила». Ее лицо искажено страданием. «Я разрушила нашу жизнь. Слушайте», — вдруг говорит врачиха. «Мы поворачиваемся к ней и слышим, как сквозь треск пробивается быстрый, ритмичный, мерный стук». «Что это?» — спрашиваю я, хотя знаю ответ. «Я уже слышал такой стук». «Сердцебиение. Сердце вашего ребенка». «Как быстро стучит!» — восклицает Джен. «Для вас быстро». «А по мне так замечательное сердцебиение», — отзывается врачиха. Джен с облегчением откидывается на каталку и закрывает глаза. Она по-прежнему плачет и по-прежнему держит меня за руку. Другой свободной рукой я спешу стереть собственные слезы, чтобы Джен не успела их заметить. «Тогда откуда кровотечение?» — спрашиваю я. «Серьезных причин нет, а несерьезных может быть великое множество. Я уже вызвала гинеколога, сейчас кто-нибудь спустится из отделения. Но ребенок в норме, никаких отклонений». «Подождите», — говорю я, когда она снимает датчик. «Можно нам еще немного послушать?» Врачиха по-доброму улыбается почти отсутствующими губами, вынимает из ящика что-то вроде широкого холщового пояса и, закрепив его на животе Джен, подсовывает под него датчик. Потом она выходит, и мы остаемся вдвоем. Я и Джен. И слушаем отчаянную пульсацию его сердца. Это наш, еще нерожденный ребенок. Джен смотрит на меня лучезарными, влажными от слез глазами, улыбается. «Это наш ребенок», — сияя, говорит она. Он, похоже, волнуется. Джен смеется. «А ты бы на его месте не волновался?» Мы вслушиваемся. «Тук-ш, тук-ш, тук-ш». «Джад», — говорит Джен, не глядя мне в глаза. «У нас ведь получится, да?» В этот миг я перестаю сожалеть о чем бы то ни было, даже о том, что случилось после того, как я услышал стук сердца того первого ребенка. Я просто отдаюсь этому волшебству. Да, мне суждено стать отцом. Причем именно сейчас, когда сам я отца потерял. Меня постепенно начинают обуревать какие-то эмоции, какие не знаю, поскольку мы только-только начинаем осознавать важность момента, но занавеска отдергивается, и входит Уэйд. Тут уж всему конец, и этому моменту, и всем последующим.